У сапожника. «У меня ботинок порвался», — сказал Саша. «И нога мокрая». «Тогда быстрее сходи к сапожнику», — сказала мама. «Идите вдвоем». «Нет, не один ботинок, возьми оба». «Но ведь порвался только один», — сказал Саша. «Второй тоже начинает», — сказала мама. «Скажешь сапожнику, набойки и подошвы». «Набойки и подошвы», — сказал Саша сапожнику. «Набойки и подошвы», — повторила Маша. «Так-так», — сказал сапожник. «Вижу, Саша, ты много бегал. Снова ботинки протерлись. Придется тебе, наверное, ходить на руках. Они так быстро не протрутся». «Стук-стук», — говорил молоток. «Тук-тук, хак-хак, так-так». «А как еще много дел у сапожника? У вас тут целая тысяча ботинок», — сказала Маша. «Намного больше», — возразил Саша. «Целая сотня». «Да уж», — сказал сапожник. «Ваша очередь еще не скоро. Наверное, только через неделю. Будешь теперь ходить по улице босиком, Саша». «А вот и нет», — сказал Саша. «У меня еще две пары ботинок и сапоги». «Смотрите!» — крикнула Маша. Сапожник и Саша посмотрели и увидели, что Маша стоит в больших туфлях на высоких каблуках. «Поглядите-ка», — сказал сапожник, — «настоящая дама! Добрый день, мадам! Идете по магазинам?» «Да», — сказала дама и стала прохаживаться очень гордо. Но вдруг шляп и упала прямо носом вниз. «Бывает», — сказал Саша. «Пойдем домой. До свидания, сапожник». «До свидания, Саша», — попрощался сапожник. «И до свидания, мадам». «До свидания, сапожник», — сказала Маша.